Глава 3. Виды нарциссизма. Галерея портретов нарциссок. Нравится нам это или нет, но нарциссические черты присущи каждой из нас. Между здоровым нарциссизмом и психическим расстройством, мешающим строить любые отношения с людьми, огромная пограничная зона. Психологи выделяют несколько типов нарциссических личностей, отличающихся по поведению, реакции на критику и обратной связи. Скрытый нарциссизм. Скрытый нарциссизм — это состояние, когда женщина не проявляет явных признаков эгоцентричности, но внутренне ощущает свою исключительность и нуждается в признании. Такая женщина может быть замкнутой, скрытной, ускользающей. Она не ходит на тусовки, постоянно занята чем-то своим, создавая у окружающих ощущение недоступности. Внешне такая женщина может избегать проявлений гордости или самообесценивания, но внутри ощущает себя лучше других, считает, что достойна большего, что у нее особенное предназначение. Скрытая нарцисска незаметно манипулирует окружающими, чтобы получить внимание. Анна — умная девушка, серый кардинал в своей компании. Ей не нравится выходить под свет софитов, но именно она принимает все важные решения, оставаясь в тени своего яркого, несколько эксцентричного руководителя. Анне очень льстит мысль о том, что люди, которыми она управляет, намного ниже ее по интеллектуальному уровню. Она скрывает свои нарциссические амбиции за маской смиренности и отсутствия честолюбия, не лезет вперед, но получает огромное удовлетворение от того, что незаметно дергает марионеток за ниточки. Второе название скрытого нарциссизма — дефицитарный, жертвенный. От такой нарцисски можно услышать, что люди вокруг неблагодарны, никто не замечает ее усилий. И действительно, ее самопожертвование часто остается незамеченным. Окружающие считают, что она действует по доброте душевной. Однако скрытая нарцисска совершает поступки как раз для того, чтобы ее заметили, похвалили, оценили, а не воспринимали ее заботу как должное. Итог — недопонимание, обиды и проблемы в отношениях. Примером может служить Бетти Дрейпер из сериала «Безумцы». Она идеальная жена и мать, но за ее безупречным образом скрывается неудовлетворенность жизнью. Она страдает от того, что не получает признания за самопожертвование. Именно попытка быть идеальной — маркер того, что она мечтает о восхищении и любви, но боится показать свою уязвимость. Скрытая нарцисска. Кокетливо жалуется на синдром самозванца, но в глубине души считает, что ее гениальность недооценили. Демонстративно отказывается от комплиментов. «Ой, да ладно вам!» Но вносит в черный список тех, кто их не сказал. Даже в автобусе напускает на себя загадочный и трагический вид. Говорит, что ненавидит драму, но мастерски создает ее, чтобы все бегали вокруг с вопросом «Что случилось?». Делает вид, что не обиделась на критику, но мечтает плюнуть на могилу обидчика. Сенситивный нарциссизм. Сенситивный нарциссизм — это сочетание ранимости и гиперчувствительности к критике. Женщина с этим типом нарциссизма болезненно воспринимает любые замечания и старается избегать ситуаций, где может почувствовать себя уязвимой. Этот тип нарциссизма — часто маскируется под низкую самооценку, но в глубине скрывается потребность в признании и восхищении. Такая женщина говорит: «Я люблю себя только тогда, когда меня любят другие». Сенситивная нарцисска может выглядеть скромной, но на самом деле ее восприятие собственной ценности напрямую зависит от мнения окружающих. Она чрезвычайно чувствительна к замечаниям. И даже мимолетно оброненное слово способно вызвать у нее болезненные переживания. Иногда она может казаться замкнутой и избегать общения. Это ее способ защиты от ситуации, где ее могут оценить или осудить. Возьмем Катю, которая пишет прекрасные картины или стихи, но не решается о них рассказать. Она всегда находит отговорки, говоря, например, что ей лень или руки не доходят. На самом деле ее страх отказа и осуждения настолько велик, что она предпочитает ничего не делать. Это лучше, чем столкнуться с возможностью быть отвергнутой. Катя боится, что ее творчество не оценит по достоинству, и поэтому ее картины и стихи так и остаются никому неизвестными. Сенситивный нарциссизм также может отличаться чрезмерной уязвимостью в отношениях и страхи перед отказом, что порой приводит к самоизоляции или избеганию любых ситуаций, где возможна критика или негативная оценка. Яркий пример — Мэгги Карпентер из фильма «Сбежавшая невеста». Постоянный страх разочаровать других заставляет ее избегать брака. Мэгги боится осуждения и чувствует себя слишком уязвимой, чтобы справляться с критикой. Она опасается, что, выйдя замуж, окажется слишком близко к своему партнеру, и тогда он непременно разглядит ее несовершенство и расстанется с ней. И Мэгги сбегает из отношений заранее, считая, что все равно ничего не получится. Сенситивная нарцисска требует внимания к своим чувствам, но считает чужие эмоции непростительной слабостью. Обвиняет в черствости тех, кто не замечает, как она героически и молча страдает. Не понимает значения слова «обязанность», но чувствует все вибрации мира. Влюбляется в людей, идеи, города и исчезает на пике интриги. Иногда нуждается в еде и терапии, но выбирает вино и таро. Церебральный нарциссизм. При этом типе нарциссизма женщина самоутверждается с помощью своего интеллекта. Для нее не так важен внешний вид или богатство, как возможность демонстрировать свои знания и интеллектуальные достижения. Она стремится казаться умнее и лучше других. Любит демонстрировать свою эрудицию. Женщина с церебральным нарциссизмом может быть действительно умной и образованной. Но главное для нее — это ощущение своего интеллектуального превосходства над окружающими. Она может пренебрегать чувственными удовольствиями, считая, что только ум и знания имеют значение. Проявляет эмоциональную холодность и нетерпима к неинтересным людям. Пример — Валерия Леонидовна, которая много лет работает в школьной библиотеке. Она прочитала все книги, цитирует наизусть любых авторов, часто фантазирует о рыцарях, чести и достоинстве, сокрушается, что народ давно измельчал. Все стали глупыми и невежественными. Она находит утешение в мысли о собственной исключительности, а окружающие ей кажутся поверхностными и незрелыми. Валерия Леонидовна верит, что ее эрудиция делает ее лучше других, и она часто с удовольствием подчеркивает свое интеллектуальное превосходство. Она всегда уверена в своей правоте. Не случайно ее называют «ходячей энциклопедией». Еще один яркий пример церебрального нарциссизма — героиня фильма «Ребекка», снятого режиссером Беном Уитли по одноименному роману Дафны Дю Марье. Ребекка — женщина, чья интеллектуальная власть и умение манипулировать людьми определяют ее взаимоотношения с окружающими. Она привлекательно эрудирована, умна и умело использует это превосходство. А авторитет, которым Ребекка пользуется в обществе, еще больше укрепляет ее чувство собственной исключительности. Ребекка сознательно поддерживает образ загадочной и независимой женщины. В общении с окружающими она часто скрывает истинные намерения за сложными рассуждениями. Не стесняется использовать интеллект как оружие, позволяющее ей контролировать окружающих и возвышать себя над ними. Для Ребекки гораздо важнее продемонстрировать свой ум, чем получить признание за красоту или добрые поступки. Ее интеллект делает ее неуязвимой в глазах окружающих, а внутреннее ощущение превосходства и обособленности лишь усиливает ее нарциссизм. И даже после смерти Ребекки ее образ, овеянный таинственным ореолом власти, продолжает оказывать влияние на живых, заставляя их чувствовать себя ничтожными в сравнении с ее совершенством. Церебральная нарцисска. Цитирует Ницше в споре о том, кто должен мыть посуду. Считает, что ее мнение — экспертная оценка, а мнение других — Дилетантская болтовня. Мечтает править миром, но живет в однушке с котом. Использует чат GPT вместо психолога и друга, потому что он умнее и надежнее любых мужчин. Хочет любви, но только такой, как в мифах, с культом, алтарем и жертвоприношением. Грандиозный нарциссизм. Это тип нарциссизма, при котором женщина верит в свою исключительность, превосходство и уникальность. Она стремится к власти, уважению и восхищению со стороны других. Такие женщины часто демонстрируют чрезмерную уверенность в себе и могут агрессивно защищать свой высокий статус, не стесняясь показывать собственную важность. Возьмем для примера Варвару Степановну, некогда работавшую директором завода. Когда-то она руководила подчиненными, была на хорошем счету и теперь, выйдя на пенсию, продолжает демонстрировать власть и превосходство, став старшей по подъезду в доме, где живет. Она искренне верит, что ее мнение должно восприниматься как абсолютная истина. Всегда старается быть в центре внимания, подчеркивая свою исключительность и лидерские качества. Варвара Степановна часто преувеличивает свои достижения, стараясь показать, что она именно тот человек, который знает, как все должно быть. Подчеркивая свою значимость, она легко может принизить окружающих. В ее глазах люди, не способные подняться до ее уровня, просто плебеи. Такое поведение укрепляет ее собственное чувство величия, хотя статус Варвары Степановны в обществе давным-давно изменился. Примером женщины, демонстрирующей признаки грандиозного нарциссизма, может служить героиня фильма «Дьявол носит Прада» Миранда Пристли. Она строгая начальница, главный редактор журнала «Мод». Миранда считает себя исключительной, и ее мировоззрение основано на убеждении, что она заслуживает уважения, восхищения и абсолютного подчинения окружающих. Все в ее жизни направлено на поддержание высокого статуса и величия. Будь то требования к персоналу, высокомерие в общении с коллегами или демонстрация превосходства в любой ситуации. Она склонна унижать других, игнорировать их чувства, когда они не соответствуют ее ожиданиям или не служат ее интересам. Миранда стремится к абсолютной власти и контролю. Ее авторитарный стиль управления требует безусловного подчинения. Никто не должен сомневаться, кто здесь главный авторитет. В отношениях с подчиненными, особенно с Энди, скрытой нарцисской, Миранда стремится всегда быть в центре внимания. Она требует уважения и почтения к себе, при этом не видит смысла замечать чужие чувства или потребности, если они не совпадают с ее собственной целью. В ее глазах окружающие люди — лишь инструменты, служащие для укрепления чувства собственной исключительности. Но в глубине души любая нарцисска — маленькая девочка, которая мечтает, чтобы ее заметили и полюбили такой, какая она есть. Грандиозная нарцисска. Во время звонка по видеосвязи демонстрирует, что она лучший собеседник — но при этом взаимодействует исключительно сама с собой. Уверена, что ее жизнь — гениальное кино, где она — главная героиня, а окружающие — лишь статисты. Устраивает скандал, если ее день рождения отмечают меньше недели. Заходит в ЖЭК, как на церемонию вручения Оскара. Пытается контролировать все — переписку своего парня, соблюдение графиков вывоза мусора и норму выпадения осадков.